Глава 17. Не легче ли жить по правилам? Завтра начинается заключительная неделя. Страсти накаляются, и, похоже, за первое место будут бороться три конкурсанта. Я решила устроить себе ленивое воскресенье, так как у меня совсем нет настроения работать. После разговора с Риком за ужином в пятницу вечером я была потрясена, когда вчера утром он первым делом написал СМС-ку, в которой сообщил, что Хавьер на связи, и они проведут еще один день в студии. Он извинялся, и я могу сказать, что он тоже был разочарован. По иронии судьбы, примерно через час позвонил Эмилио и предложил пару часов покатать меня по окрестностям, чтобы сделать несколько снимков. Кто знает, будет ли возможность использовать их в будущем, но он был очень убедителен, и у меня не хватило духу ему отказать. Эмилио сделал много фотографий, на которых я стою в лимонной роще, недалеко от Пальма дель Рио, и спросил, может ли он разместить одну из них на своем веб-сайте. Я задалась вопросом, не это ли настоящая причина нашего маленького путешествия, но я была рада выбраться на природу. Аккуратные ряды деревьев, казалось, тянулись бесконечно. Тишина была идеальной, и только редкие машины, проносящиеся мимо, нарушали звуки природы. Я никогда раньше не видела лимонов такого размера, и это заставило меня задуматься, почему те лимоны, которые мы покупаем в Великобритании, такие маленькие и твердые. Эти были мягкими и размером с мою ладонь. Когда я поднесла один из них к носу и вдохнула, рядом с кислинкой появилась сладость, и я не обратила внимания на то, что Эмилио отстранился. Когда он отвез меня обратно в монастырь, его прощальные слова были красноречивы. «Я рад, что нам сегодня представилась возможность отправиться за город. Это было чистое удовольствие». Я горячо поблагодарила его, но, направляясь обратно в свою комнату, отчетливо поняла, что на эту поездку его подговорил Рик. Иначе откуда бы Эмилио узнал, что у меня ничего не запланировано? Взглянув на часы, я вижу, что сейчас чуть больше 9 утра. Мама прислала СМС-ку с предложением сделать короткий видеозвонок. Когда загорается экран, и она появляется в поле зрения, на ее лице так и светится широкая улыбка. «Привет, прелесть моя!» — сияет она. «Выглядишь загорелой, тебе идет. «Ну, это не от того, что я лежу на солнце, ты же меня знаешь. Для этого слишком жарко». «Ты была слишком бледной и бескровной, но теперь у тебя появился здоровый румянец и искорки в глазах. Пусть даже ты выглядишь немного усталой. Надеюсь, ты не слишком много работаешь». Это правда. Я неспешно просыпаюсь и смотрю в потолок, думая о своем будущем и о том, куда я двигаюсь. Меня одолевает множество мыслей, так как я получила от Дарио еще более тревожные новости. Он написал заявление об увольнении и говорит, что ему не собираются искать замену. В то время, когда журнал должен наращивать свое присутствие в социальных сетях, чтобы помочь увеличить продажи, это вообще не имеет смысла. Я стряхиваю с себя беспокойство. Мама внимательно наблюдает за выражением моего лица. Просто происходит много всего, потому что осталась всего одна неделя. И напряжение среди участников растет. Ладно, давай, делись своими новостями. Каков вердикт твоих стажеров? Все ли прошло гладко? «О, боже мой, Лейни, это было потрясающе! Вторая группа уехала вчера днем, и половина из них уже забронировала билеты на следующий год. И активность на веб-сайте внезапно возросла на целых 10% уже в этом месяце. Люди действительно осознают необходимость вернуться к истокам и отказаться от блюд массового производства. Если мой бизнес будет по-прежнему процветать, в следующем году я смогу позволить себе нанять постоянную прислугу». «Мама, это замечательно и вполне заслужено. Чтобы создать бизнес с нуля, требуется время, и поначалу это непросто. Но теперь ты действительно летишь. Я горжусь тобой, мама». «Ах, Лэйни, услышать это от тебя для меня очень много значит. Я знаю, тебе было тяжело, когда я уехала, и я должна поблагодарить тебя за то, что ты поддерживала своего отца». «О, нет. Как мы перешли к этой теме?» «Мама, когда появляются возможности, ты должна за них хвататься?» Отвечаю я, стараясь, чтобы мой голос звучал оптимистично. «Просто продолжай делать то, что ты делаешь, потому что у тебя явно это получается». «И знаешь, твой отец за последние 2 недели действительно активизировался. Все высоко оценили его чувство юмора, и он принимал участие во всем, даже в общественных мероприятиях. Мы устроили барбекю, и он приготовил десерт. Груши пашот, сбрызнутые местным медом и запеченные в фольге на углях. Это было настоящее удовольствие». «Чувство юмора? Папа снова готовит барбекю? Значит, он все время тебе помогал? Я думала, у него был дедлайн в работе». «О, да. Но ему удалось добиться отсрочки. Через 2 недели у меня будет еще один курс, и он собирается остаться, чтобы помочь, прежде чем отправиться обратно». Услышав это, я на мгновение испытываю потрясение и не совсем уверена, как реагировать. Я имею в виду, это действительно хорошая новость, но мама определенно изо всех сил старается, чтобы она прозвучала так, будто в ней нет ничего особенного. «Он где-нибудь поблизости?» — спрашиваю я, надеясь, что смогу переброситься с ним парой слов и выяснить, что происходит. «Нет, он остановился в одном из гостевых домов. Не поверишь, это бывший свинарник. Сегодня он пишет. Около полудня я отвезу его куда-нибудь пообедать, так как он сказал, что вряд ли освободится раньше раннего вечера». «Я даже не знала, что там есть свинарник». Моя голова полна вопросов. «Почему мама обихаживает папу? Она балует его по какой-то причине или ей просто нравится, что есть за кем присматривать?» «Вот почему тебе нужно приехать и навестить меня. В любом случае, все хорошо. Счета оплачиваются, и я наконец-то могу отложить немного денег, так что я очень рада». У меня звонит телефон. «Подожди секунду, мам. Я только что получила сообщение. Это может быть связано с работой». Мама наклоняется к одной стороне экрана, протягивая зачем-то руку, а я опускаю взгляд на свой телефон. Это Рик. «Я вернулся, но у меня была пара дел, с которыми нужно было разобраться в первую очередь. Ты сегодня чем-нибудь занята? Филипп договорился насчет проката машины, и она будет здесь в 10. И я тебя заинтересовал?» Я на мгновение замолкаю, разрываясь между ответом, который должна дать, и тем, который хочу дать. Снова раздается звуковой сигнал. «Это наш последний шанс на тот день, который я тебе обещал. Никаких обязательств». «Проблемы?» Нахмурившись, смотрит на меня мама. «Нет, просто коллега, которому нужна компания для небольшой однодневной поездки». Мои пальцы легонько постукивают по экрану. По-моему, звучит заманчиво. До скорой встречи. «Все, я разобралась. А это что?» Спрашиваю я, когда мама поднимает блокнот на пружинке. «Твой отец считает, что мне следует составить книгу рецептов, так что я уже начала. Он говорит, что в наши дни легко публиковаться самостоятельно, и я делаю это не ради денег. Так что, думаю, терять мне нечего». Я могу сказать, что впервые за долгое время они общаются. По-настоящему общаются. И мама не могла бы выглядеть счастливее. «Совершенно нечего терять. Мама, я думаю, это отличная идея. И я займусь тем, чтобы организовать себе отпуск, чтобы приехать и провести с тобой немного времени. Я была бы признательна, милая, но только тогда, когда тебе это удобно. Ладно, пойду. Хочу сорвать в саду кое-что к обеду. А ты, кажется, отправляешься осматривать достопримечательности? Наверное, да. Скоро созвонимся. Обними за меня папу. Люблю тебя. Я рад, что ты согласилась. У меня было чувство, что если я не выложу тебе все на чистоту, ты не придешь, признается Рик. Мы оба знаем, что он прав, но я ничего не говорю и вместо этого просто смотрю в окно, а мы мчимся по извилистой дороге. У нас было много дел, и ты тоже был занят, замечаю я несколько минут спустя. Это было безумие. Кэти появилась в ресторане ни с того ни с сего и вывела из себя Нила, одного из наших официантов. В итоге он уволился. Пьер связался со мной, и я поговорил с Нилом. С него хватит. Но нам будет очень его не хватать, потому что он трудолюбивый и пользовался популярностью у клиентов. Пьер провел собеседование с несколькими потенциальными кандидатами, и я прилетел, чтобы принять окончательное решение. «О, Рик, мне так жаль это слышать!» Я не в силах скрыть своего удивления. «Ты решила, что я тебя избегаю?» «Нет, конечно, нет!» Вру я. Я прикладываю к подбору обслуживающего персонала столько же усилий, сколько и к подбору поваров на кухне. Обслуживание не должно уступать качеству блюд. Но дело не только в этом. Дело в правильно подобранных характерах, ведь официанты работают как команда внутри команды. Нил был бесценен, а Кэти была не в себе. Тут явился один из ее друзей, который ожидал, что из-за него все встанут по стойке смирно. Пришло время объяснить, что не может быть одного правила для друзей и другого для клиентов. Честно говоря, я уклонился от разговора, но мне придется столкнуться с этим лицом к лицу, когда вернусь. Я просто чувствую себя виноватым из-за того, что позволил до такой степени унизить Нила, когда он не сделал ничего плохого. Я слышу в его тоне сожаление. «Рик, ты не виноват. Нил это понимает, и ты знал, что он не будет работать у тебя вечно». «Ох». Заканчивая фразу, я понимаю, что мне нужно быть осторожнее. «Ты с ним знакома?» «На самом деле, нет, но мы несколько раз мимоходом беседовали, и он упомянул, что собирается заняться бизнесом со своим братом. Он очень дружелюбный и представительный». «Пожалуйста, не зацикливайся на этом, Рик. Пожалуйста, оставь это!» — внутренне кричу я. «Ты так и не сказал мне, куда собираешься нас отвезти?» Я отчаянно пытаюсь сменить тему. «Кажется, ты фанат «Игры престолов»?» Я озадаченно смотрю на него. «Откуда ты знаешь?» «Когда мы были во дворце, ты упомянула Дейнерис. Тогда-то я и понял, что ты такой же фанат, как и я». Еще бы! Меня было не оторвать от каждой серии, но финал застал меня врасплох. Это было не совсем то, чего я ожидала». «Ну, мы едем в замок Альмодовар-дель-Рио, где снимали некоторые сцены». «Ты шутишь?» — выдыхаю я. «Нет, не шучу». Его забавляет мое явное волнение. «Это далеко? Сколько времени потребуется, чтобы туда добраться?» Внезапно у меня возникает множество вопросов. «Город Альмодовар-дель-Рио примерно в 30 километрах, то есть в получасе езды». Мне всегда нравилось посещать замки. Когда я была ребенком, представление моих родителей о воскресной поездке заключалось в том, чтобы отправиться в Уэльс и исследовать старые руины. И эти руины всегда поражали мое воображение. Я была королевой, владела мечом, мой бархатный плащ развивался по полу, и я защищала свою крепость и свой народ. В моем воображении поражение было недопустимо, и когда вышла «Игра престолов», я на нее подсела. «Кстати, как продвигается работа над статьями?» — — спрашивает он. «Ну, пока съемки не будут завершены, я не могу знать, какие из основных событий недели войдут в мой окончательный вариант для второй статьи. У меня уже столько материала, и кто знает, что произойдет на следующей неделе». Я бросаю взгляд на профиль Рика, и становится очевидно, что он ждет небольшой обратной связи. «Есть ли вероятность, что пылающий гриль пройдет отбор?» — продолжает он. Я разражаюсь громким хохотом. «Конечно! Все любят небольшие драмы, и экшн-кадр будет буквально выпрыгивать со страницы». Эмилио также запечатлел великолепную фотографию Луи с выражением облегчения и гордости, смотрящего на блюдо, которое он только что сервировал. Он справился, потому что продолжал работать и оставался спокойным. Это признак настоящего профессионала. Как я могу этого не показать? Могу я кое-что сказать тебе строго по секрету? Конечно. То, что происходит в Андалусии, остается в Андалусии. Киваю я. Рик хихикает. «За исключением того, что попадает на страницы высококлассной кухни», — замечает он. «Ты знаешь, что я имею в виду?» «Я собираюсь предложить Луи работу. Если Кэти действительно будет настаивать на открытии второго ресторана, то Пьеру понадобится помощник шеф-повара, пока я буду занят другими делами». «А это не разрушит команду?» Он морщится. «Ну, может быть. Но в конце концов, это бизнес. Я должен выполнять свои обязанности, а такие люди, как Луи, встречаются нечасто». «Но Луи может и не выиграть соревнование». Он пожимает плечами. «Он не перестраховывался, и это меня впечатлило. Ладно, у него был плохой день, и все шло наперекосяк, но он вернул ситуацию с грани катастрофы. Это требует мастерства, решительности и мужества. Есть небольшая разница между давлением конкуренции и профессиональной кухней. Неудача просто неприемлема». Рик бросает на меня взгляд, и я провожу рукой по губам, как будто застегиваю их на молнию. «Конечно, Луи, возможно, не будет заинтересован в приезде в Лондон. И, по правде говоря, я все еще не в восторге от финансовой поддержки, которую хочет оказать Кэти. Я хочу посмотреть, есть ли какие-нибудь другие варианты заставить ее переосмыслить ситуацию. Она согласилась отложить окончательное решение до моего возвращения, но на самом деле я не знаю, как долго еще смогу ее сдерживать. Кэти все еще полна решимости сдвинуть дело с мертвой точки. Похоже, Рик больше не оправдывается перед ней, но мне кажется, что он готовится к битве. Он молодец. Отстоял свою точку зрения. Я лишь надеюсь, что когда все это начнется, больше никто не вмешается. Ты когда-нибудь сидел, сложа руки, смотрел на мир и задавался вопросом, почему все идет не так? Большинству людей кажется, что счастье — это всего лишь мимолетная вещь, размышляю я. Жизнь нелегка. Может быть, так и есть на самом деле. Тяжелый труд должен вознаграждаться. И он вознаграждается, нагромождая еще больше работы. Чтобы это понять, достаточно взглянуть на Томаса. Но это закономерность, которая повторяется повсюду, не так ли? Отвечаю я, выплескивая свое раздражение тем, как Рик, похоже, принимает то, что им манипулируют. И я думаю о Ниле и о том, как несправедливо с ним обошлись. «Тебя явно что-то расстроило. Это же не я, правда?» — спрашивает Рик, критически хмуря брови. «Нет. Просто у меня в голове крутится несколько мыслей, и это меня немного достает. Мрачно отвечаю я. «Я не хотел сказать ничего такого, что могло бы задеть тебя за живое. Лейни, ты последний человек, которого я хочу расстроить». «Я знаю, Рик, но мы все находимся под давлением и иногда забываем отойти в сторону и попытаться понять, что действительно важно. Возможно, мне стоит переосмыслить свои приоритеты». «Почему? Я думал, у тебя уже есть готовый план». Я вздыхаю. Мой босс великолепен в том, что он делает, но давление никогда не ослабевает, и это сильно сказывается на нем. А я мечтаю пойти по его стопам. Это значит, что я схожу с ума? Мы оба знаем ответ, но он молчит, не отрывая взгляда от дороги. «Есть люди, которым всегда мало, верно?» — продолжаю я. «И где же это заканчивается? Кстати, твоя ситуация не слишком-то отличается от моей», — замечаю я. «Это что, критика?» — осторожно уточняет Рик. «Нет, извини, я не намекала, просто размышляла вслух. Нет ничего плохого в том, чтобы построить империю, но иногда тебя подталкивают к чему-то, что кажется неправильным. Это удвоит давление, под которым ты уже находишься. Вопрос в том, стоит ли рисковать. Но это касается меня, не тебя. Я начинаю понимать, почему получение работы, о которой я мечтала, не делает меня счастливой. Я всем телом обмякаю на сиденье. В таком случае, чем ты хочешь заниматься? Мягко спрашивает Рик. Понятия не имею. Поскольку я сам недавно пережил нечто вроде катания на американских горках, тебе, возможно, будет полезно узнать, что некоторые дикие идеи приходили мне в голову еще до того, как появилась Кэти. У меня был относительно короткий период, к счастью, во время которого мне казалось, что мне некуда податься. Совершенно точно это было нелегко. Мне жаль это слышать, Рик. Иногда может показаться, что земля уходит из-под ног, и внезапно начинаешь подвергать все сомнению. Честно отвечаю я. План Мартины состоял в том, чтобы распространить слухи и убедиться, что меня больше никто не наймет. Когда оказываешься в ситуации, в которой говорить правду так же плохо, как вообще ничего не говорить, с этим трудно справиться. Как только люди начинают говорить о вас и задаваться вопросом, что произошло, они строят предположения. Я подумывал о том, чтобы продать дом и переехать за границу. Мне казалась заманчивой идея открыть небольшой тапас-бар где-нибудь в жарком месте и, желательно, рядом с пляжем. Рядом с пляжем? Что ж, это сюрприз. Когда я был подростком, я много времени проводил, занимаясь серфингом в Корнуолле. Правда? Не могу представить, чтобы Рик тусовался просто ради забавы. Он всегда так сосредоточен на том, что делает. Я был молод и принимал каждый день таким, как есть. Дело в том, что когда неожиданно вмешалась Кэти, Мартина была близка к тому, чтобы выставить себя полной дурой. Никто больше не обращал на нее внимания, потому что разворачивалось нечто большее и более интересное. Все, что я пытаюсь сказать, это то, что, как это говорят, темнее всего всегда перед рассветом, так всегда говорила моя бабушка. Но Кэти спасла мою карьеру. Возможно, я слишком скоропалительно сужу о Кэти. Очевидно, Рик чувствует себя ей обязанным. «Значит, ты думаешь, что у меня просто темный период в жизни?» — спрашиваю я. «В такой формулировке звучит зловеще. Я думаю, это скорее тот случай, когда нужно сделать смелый шаг вперед, и, возможно, потребуется еще несколько шагов, прежде чем ты найдешь то, что ищешь, то есть то, что подходит именно тебе». Рик прав. И, возможно, мне просто нужно набраться терпения и посмотреть, куда заведет меня жизнь. Чувствуя, что все больше и больше расслабляюсь вдали от беговой дорожки, я задаюсь вопросом, действительно ли я хочу будущей карьеры, в которой буду вынуждена жить в постоянном, неумолимом напряжении. В жизни должно быть что-то большее, верно? Я полагаю, один из вариантов — стать фрилансером. Я могу писать о самых разных вещах, не только о еде. И я люблю исследования в целом и историю в частности. Вот тебе и решение. Спасибо тебе, Рик. Ты — голос разума. Он разражается смехом. Пожалуйста, никогда не говори этого при Кэти, потому что это ее разозлит. Она считает, что я чересчур осторожен. Он на короткую секунду поворачивает голову и подмигивает мне. От этого у меня поднимается настроение, и я начинаю смеяться. Мимо мелькают пшеничные поля, затем оливковые и цитрусовые рощи. Самое время насладиться пейзажем. Я смотрю на густые заросли лимонных деревьев, а затем на яркие всплески апельсинов в массе темно-зеленых листьев. Чуть дальше Рик останавливается, чтобы ввести адрес в спутниковый навигатор, и я выхожу размять ноги. Сегодня дует легкий ветерок. Васильково-голубое небо украшено полосой быстро движущихся тонких облаков, напоминающих россыпь перьев. В воздухе витают тонкие нотки цитрусовых деревьев и острый привкус оливок. Небольшая колонна проносящихся мимо нас машин пылит на этом участке дороги, и сухой песок, поднимаемый машинными колесами, пахнет землей. «Еще далеко?» — спрашиваю я, забираясь обратно в машину и пристегивая ремень безопасности. «Согласно этой карте, чуть дальше дорога разделяется, и мы сворачиваем направо. После этого я доверюсь навигатору, поскольку, похоже, мы выезжаем на что-то вроде площади, где сходятся 7 дорог. Мы ищем дорогу под названием Калье Лас Пальмас. Пальмовая улица. И как только мы на нее выйдем, сразу повернем направо. К замку ведет узкая извилистая дорога. Но ведь это всего лишь холм, не так ли? Уточняю я. Согласно карте, здесь есть несколько крутых поворотов, но дорога должна быть полностью доступна, так как в буклете сказано, что на самом верху можно припарковаться. Судя по всему, это будет долгая и тяжелая для ног прогулка. Надеюсь, подъем не слишком крутой. Я не мастер покорения отвесных высот. Рик смотрит на меня, качая головой. Замки обычно расположены высоко. В этом-то все и дело. Если стены толстые, а ступени крепкие, у меня все получится. Теперь ты меня беспокоишь. Слишком жарко, чтобы вести тебя куда-то и в итоге спускать обратно с холма. Смеется он. Ладно, на всякий случай запомни направление. Найти замок оказалось нетрудно. И когда Рик сворачивает с главной дороги, я немного откидываюсь на своем сиденье, чтобы посмотреть на замок высоко над нами. Подъем начинается, когда мы выезжаем на подъездную дорогу, которая на самом деле представляет собой широкую колею, едва позволяющую нормально разъехаться двум автомобилям. Мне становится не по себе. Мы взбираемся все выше и выше, а тропа становится все уже и уже. Теперь она не шире одного автомобиля, с запасом всего в пару футов, поскольку с правой стороны вверх поднимается холм, а с левой зияет обрыв. Мы так высоко, что я больше не могу даже выглянуть в окно со стороны Рика. С того места, где я сижу, не видно ничего, кроме отвесного склона. Холм высится над городом, который выглядит таким крохотным среди бескрайних полей. А затем перед нами возникает поворот, где дорога, кажется, заканчивается адским обрывом, и Рику приходится вести машину вокруг невероятно крутого правого склона. Даже если забыть о том факте, что что-то может двигаться по трассе в нашу сторону, из-за крутого подъема он не может видеть землю под машиной. Как он узнает, соприкасаются ли с дорогой все 4 колеса? «Рик, прости, я больше не могу! Просто не могу! У меня в животе все в узел скрутилось!» — восклицаю я. Рик подруливает как можно ближе к обочине с моей стороны, дергает ручной тормоз и поворачивается, чтобы посмотреть на меня. «Ты ведь не шутишь, правда? Но, Лейни, до конца еще далеко, и я нигде не могу развернуться. Если что-то появится из-за поворота, оно не будет двигаться на высокой скорости, но мы преграждаем путь вниз. Извини, но я пойду пешком. Встретимся наверху». Он тянется к заднему сиденью, чтобы взять для меня бутылку воды. Что ж, если ты действительно так решила, тогда возьми это и не забудь свою шляпу. Оставь рюкзак здесь. Будет слишком жарко, чтобы нести его. Но уже почти полдень, так что я надеюсь, ты поймешь, что это безумие, Лейни. Ты не можешь просто посидеть спокойно, закрыть глаза и довериться мне, пока я буду вести машину. Я уже открыла пассажирскую дверь настолько, насколько смогла, и высовываю ноги, поворачиваясь, чтобы посмотреть на него. Я знаю, что проявляю слабость. Прости, но своим ногам я доверяю больше, чем четырем колесам. Я просто не могу. Машина находится не более чем в 18 дюймах от возвышающегося передо мной каменистого, почти отвесного склона. Я захлопываю дверцу и пробираюсь к передней части машины. Расстояние до подножия холма не шире моих ботинок четвертого размера. Рик трогается с места неохотно, но я ободряюще улыбаюсь ему и слегка машу рукой. Мне невыносимо видеть, как машина ползет вперед, и вместо этого я пользуюсь моментом, чтобы посмотреть на склон холма и замок на его вершине. Рик медленно подъезжает к крутому повороту на дороге, и я на мгновение закрываю глаза. А когда снова открываю их, через несколько секунд, он уже скрывается из виду. Здесь невыносимо жарко, и тепло просачивается даже сквозь плоские подошвы моих кожаных слепонов. Слепоны. Легкая обувь без шнуровки. Но, по крайней мере, они неплохо сцепляются с песчаной поверхностью дороги, и мой желудок одобряет ощущение твердой почвы под ногами. Я старательно не смотрю влево и держусь как можно ближе к уходящему вверх склону. Трава желтая, как солома, и перемежается с чем-то похожим на низкорослый утесник с редкими корявыми оливковыми деревьями, ветви которых дают немного тени. Пройдя около 10 минут, я останавливаюсь, чтобы прислониться к одному из них и сделать глоток воды. Несколько птиц копошатся в листве над головой, и я удивлена, что до сих пор не вижу никаких других транспортных средств. Вокруг больше никого нет, и когда я, наконец, перевожу взгляд на открывающийся вид, у меня желудок переворачивается, несмотря на то, что я стою в добрых 9 футах от края. Но надо сказать, что вид открывается невероятный. Далеко, до самого горизонта, ковром простирается земля. Раскинувшийся передо мной город, словно видение из белизны и терракоты. Но он слишком далеко внизу, чтобы разглядеть детали. Я замечаю вереницу едущих по улице машин, они такие крошечные. За городом, насколько хватает глаз, раскинулись поля, окаймленные грядой далеких-далеких гор. Я иду еще несколько минут, но мои икроножные мышцы ноют, поэтому я отступаю в полутень под сень ветвей эвкалиптового дерева. Обрыв на этом уровне практически отвесный, и я ловлю себя на том, что смотрю вниз на изгибающуюся трассу. Подо мной еще один уровень. Повороты здесь расположены гораздо ближе друг к другу. Постоянное стрекотание цикад в такую жару становится все более раздражающим, и я удивляюсь, как они находят в себе силы продолжать. «Ну что? Сдаешься? Окликает Рик. Я поворачиваюсь и вижу, что он направляется ко мне. Я спешу догнать его, чувствуя себя глупо, но я понятия не имею, как он мог видеть, куда попадают колеса машины на каждом из этих крутых поворотов, и при одной только мысли об этом мне становится физически плохо. Я отвлеклась на мгновение. Здесь тяжеловато подниматься. Неужели все так плохо, как я думаю? Давай просто скажем, что возвращаться будет намного легче, если мы никого не встретим по дороге. Там припарковано несколько машин, но они могут принадлежать персоналу. Ворота открыты, но внутри я никого не заметил. Возможно, мы единственные туристы, у которых хватило ума в самую жару выбраться на улицу. Я провожу рукой по лбу, испытывая искушение снять шляпу, так как лоб весь вспотел. «Да ладно тебе, это не так уж далеко. Виды потрясающие, правда?» Я киваю в знак согласия и мы бок о бок тащимся вперед. Красиво. И если не считать стрекота цикад и случайного хриплого щебета небольшой стайки птиц, перепархивающей с дерева на дерево, я не слышу вокруг никаких признаков жизни. Немного жутковато, правда? Это потому, что мы слишком высоко, чтобы улавливать какие-либо звуки снизу, а воздух сейчас почти не движется. Мы минуем еще один крутой поворот дороги, которая, как я замечаю, здесь еще уже, если это вообще возможно. К счастью, вскоре она снова начинает расширяться, так как в 30 метрах впереди нас находится автомобильная стоянка. Я на мгновение останавливаюсь, чтобы взглянуть на внушительный каменный фасад замка, который угрожающе возвышается над нами, и чуть не падаю навзничь, когда мой взгляд продолжает подниматься вверх. Это немного пугает, и у меня сводит желудок. Учитывая местоположение, стены и в самом деле выглядят солидно, мощно, неприступно и невероятно. Уму непостижимо. Как строителям удалось затащить сюда камни? К счастью, с левой стороны от автостоянки есть невысокая стена с перилами, чтобы никто не подъезжал слишком близко к краю во время разворота. Я замечаю, что Рик припарковался с другой стороны, рядом с воротами. В тени стен растут три древних оливковых дерева с корявыми, почти почерневшими стволами. Очевидно, замок был построен на скальной породе. На уровне фундамента выступают огромные куски камня, которые, скорее всего, оказалось слишком трудно выровнять или передвинуть. Вход представляет собой ведущую в башню открытую каменную арку в форме подковы. Высоко над головой, с зубчатых стен на флагштоках, безвольно свисает пара флагов. Мы с Риком проходим внутрь, останавливаясь на мгновение перед небольшой внутренней аркой в паре шагов от нас, за которой находятся огромные тяжелые деревянные ворота. По обеим сторонам расположены железные жерандоли, и не требуется большого воображения, чтобы представить себе пылающие факелы, приветствующие победоносную армию, которая возвращается домой. «Ну что, идем?» — спрашивает Рик, проверяя, не собираюсь ли я передумать. «А как же? Я имею в виду, что самое безопасное место внутри крепости, которая была построена так, чтобы простоять вечно, я совсем могу справиться, и пока мне есть за что держаться, со мной все будет в порядке. Я в нетерпении», — заявляю я, спеша внутрь. Худшее позади, и теперь начинается самое интересное.